В тот же день, ближе к вечеру, колонисты из Chickenpox собрались, чтобы вместе принять наркотик. В торжественной обстановке, при напряженном молчании присутствующих, порцию Chewing Z поделили между всеми. «Тьфу!» — скривившись, сказала Фрэн Шайн. «Отвратительный вкус!» «Подумаешь, вкус!» — нетерпеливо бросил Норм, кладя в рот свою порцию. «Кажется, ты права», — добавил он. «Вкус несвежих грибов!» Он героически проглотил слюну и продолжал жевать. Сказал он мгновение спустя, и его стошнило. «Без набора?» – начала Хелен Моррис. «Где мы окажемся? Просто где-нибудь? Я боюсь. Мы будем все вместе, ты уверен, Норм?» «Кого это волнует?» – сказал Сэм Риган, пережевывая свою порцию. «Смотрите на меня», — сказал Барни Майерсон. Они с любопытством повернулись к нему. Что-то в его голосе заставляло их подчиняться. «Я кладу Chewing Z в рот», — сказал Барни. «Вы видите это, верно?» Он начал жевать. «Теперь я жую». Сердце его громко стучало. «Боже», — подумал он, — «удастся ли мне выйти из этой истории невредимым?» «Да, мы видим», — кивнул Тодд Моррис. «Ну и что? Собираешься лопнуть или взмыть воздух, как Элдридж, или еще что-нибудь?» Он тоже начал жевать свою порцию. «Все уже жевали, все семеро», — увидел Барни. Он закрыл глаза. Открыв их, он увидел склонившегося над ним жену. «Я еще раз спрашиваю», — сказала она, — «ты хочешь второй Манхэттен или нет? Если хочешь, то мне нужно приготовить еще льда». «Эмили?» – неуверенно сказал он. «Да, мой дорогой», – язвительно сказала она. «Каждый раз, когда ты так произносишь мое имя, я знаю, что ты собираешься прочитать очередную лекцию. Что на этот раз?» Она села на диван напротив него и разгладила юбку, яркую в бело-голубую полоску, которую он купил ей на Рождество. «Я готова», – заявила она. «Никаких лекций, обещаю», – сказал он. «Неужели я в самом деле такой?» – подумал он. «Постоянно произношу тирады». Пошатываясь, он встал с дивана и схватился за торшер, стоявший рядом, чтобы не упасть. «Ну и накачался же ты», — заметила Эмили, смерив его взглядом. «Накачался». Этого слова он не слышал со студенческих времен. Оно давно вышло из моды, но Эмили, естественно, продолжала его употреблять. «Сейчас», — сказал он так отчетливо, как только мог, — «говорят, надрался». «Запомнила? Надрался». Он неуверенно подошел к кухонному шкафу, где они держали алкоголь. «Надрался», — повторила Эмили и грустно вздохнула. «Барни», — начала она, — «не пей столько, хорошо? Называй это как хочешь, накачался или надрался, это одно и то же. Думаю, это я виновата, ты столько пьешь, потому что я тебе не подхожу». Она слегка потерла кулаком правый глаз, знакомый жест, выражающий беспокойство. «Дело не в том, что ты мне не подходишь», — сказал он, — «просто у меня высокие требования». «Меня научили много требовать от других», — подумал он. «Требовать, чтобы они были столь же уважаемы и уравновешены, как я. Они жили одними эмоциями, без всякого самоконтроля. Ведь она художник», — сообразил он. «Вернее, так называемый художник. Это больше соответствует истине. Жизнь художника без таланта». Он начал смешивать очередную порцию, на этот раз бурбон с содовой, без льда. Он лил виски прямо из бутылки в шейкер, а не в бокал. «Когда ты начинаешь наливать себе подобным образом, — сказала Эмили, — я знаю, что ты злишься, и сейчас начнется. Ненавижу это». «Ну так и иди отсюда», — ответил он. «Черт бы тебя побрал», — бросила Эмили. «Я не хочу никуда идти. Ты не мог бы просто...» — она сделала беспомощный жест. «Быть более милосердным, относиться ко мне с большим пониманием, научиться не обращать внимания на мои...» Голос ее сорвался, она чуть слышно добавила. «Мои неудачи. Ведь я не могу их не замечать, как бы мне этого не хотелось», — ответил он. «Ты думаешь, мне хочется жить с кем-то, кто не в состоянии ничего довести до конца? Например, а к черту все это! Какой во всем этом смысл? Эмили все равно не изменится. Она была просто обычной неудачницей. Ее представление о хорошо проведенном дне ограничивалось гончарным кругом, жирными, напоминающими экскременты красками и руками по локоть в липкой серой глине, а тем временем время уходило, и весь мир, включая сотрудников мистера Буллера, а в особенности его консультантов-прогностиков, все больше отдалялся от Барни Майерсона. «Я никогда не стану консультантом в Нью-Йорке», — думал он. «Так и буду торчать здесь, где ничего, абсолютно ничего нового не появляется. Если бы удалось занять место прогностика моды в Нью-Йорке, моя жизнь приобрела бы какой-то смысл», — осознал Барни. «Я был бы счастлив, поскольку занимался бы работой, при которой мог полностью применить свои способности. Чего, черт возьми, еще желать? Ничего. Это все, о чем я прошу. Я ухожу», — сказал он Эмили и, поставив бокал, направился к шкафу и снял плащ с вешалки. «Ты вернешься, прежде чем я лягу спать?» Со скорбным видом она проводила его до дверей квартиры в доме номер 11-139-584, считая от центра Нью-Йорка, где они жили уже 2 года. «Посмотрим», — сказал он и открыл дверь. В коридоре кто-то стоял. Высокий, седой, с выступающими стальными зубами, неподвижными глазами без зрачков и сверкающей искусственной рукой, торчащей из правого рукава пиджака. «Привет, Майерсон», — сказал человек и улыбнулся. Блеснули стальные зубы. «Это Палмер Элдридж», — сказал Барни, повернувшись к Эмили. «Ты видела его фотографии в газетах? Тот самый знаменитый промышленник». Естественно, он сразу узнал Элдрича. «Вы хотели меня видеть?» — неуверенно спросил он. «Все это было как-то странно, как будто когда-то уже происходило, но несколько иначе». «Я хотел бы немного побеседовать с вашим мужем», — сказал Элдридж Эмили необычно мягким голосом. Он поманил его рукой, и Барни вышел в коридор. Дверь за его спиной закрылась. У Элдрича был мрачный вид. Он уже не улыбался, а когда заговорил, его голос уже не был мягким. «Майерсон, вы плохо распоряжаетесь своим временем. Вы ничего не делаете, просто повторяете прошлое. Зачем же мне продавать вам Chewing Z? Вы извращенец. Я еще никогда ни с чем подобным не встречался. Я даю вам еще 10 минут, а потом отправлю вас обратно в Chicken Pox на прежнее место. Так что решайте, чего вы, черт побери, хотите и понимаете ли вообще что-нибудь». «Что такое Chewing Z, черт побери?» — спросил Барни. Палмер Элдридж поднял искусственную руку и толкнул его со страшной силой. Барни начал падать. «Эй!» — слабо сказал он, пытаясь сопротивляться страшному давлению. «Что?» Внезапно он оказался лежащим на спине. В голове у него шумело и звенело. Он с трудом открыл глаза, пытаясь сфокусировать взгляд на окружающей обстановке. Постепенно приходя в себя, он обнаружил, что на нем пижама, но чужая. У него никогда такой не было. Неужели он оказался в чужой квартире и на нем чужая пижама какого-то мужчины? Он в панике посмотрел на кровать. Рядом, натянув одеяло на обнаженные плечи, тихо посапывала незнакомая девушка с белыми, как хлопок, волосами. «Я опаздываю», — сказал он хриплым и почти неузнаваемым голосом. «Нет-нет», — пробормотала девушка, не открывая глаз. «Не волнуйся, мы доедем отсюда до работы за...» Она зевнула и открыла глаза. 15 минут», — она улыбнулась Барни. Его замешательство ее развеселило. «Ты всегда это говоришь, каждое утро. Иди, приготовь кофе, я хочу выпить кофе». «Ну, конечно», — сказал он и выбрался из постели. «Братец Кролик», — шутливо сказала девушка. «Ты такой испуганный, ты боишься за меня, за свою работу и постоянно торопишься». «Боже мой», — сказал он, — «я отказался от всего». «От всего? От Эмили». Он посмотрел на девушку, Ронни или как ее там, и на ее спальню. «А теперь у меня ничего нет», — сказал он. «Ну и прекрасно», — саркастически сказала Ронни. «Может, теперь я скажу тебе что-нибудь приятное, чтобы и ты почувствовал себя хорошо?» «И я сделал это именно сейчас», — сказал Барни, а не год или два назад, незадолго до того, как пришел Палмер Элдридж. «Как Палмер Элдридж мог куда-то прийти? Он лежит на больничной койке где-то возле Юпитера или Сатурна. ООН отправила Элдриджа туда, когда его вытащили из-под обломков корабля». «Палмер Элдридж только что явился ко мне», — упрямо сказал Барни. «Я должен вернуться к Эмили», — подумал он. Он выполз из постели и, подняв свои вещи, пошатываясь, пошел в ванную. Заперев за собой дверь, поспешно побрился и оделся. Выходя из ванной, он сказал девушке, которая все еще лежала в постели: «Я должен идти, не сердись, я должен это сделать». Чуть позже, не позавтракав, он спустился и встал под термозащитным козырьком, оглядываясь в поисках такси. Такси, красивая, сверкающая новая модель, почти молниеносно доставило его к дому Эмили. Он машинально заплатил, вошел внутрь и через несколько секунд уже ехал наверх. Ему казалось, что время остановилось, все замерло, ожидая его. Он был единственным движущимся объектом в мире неподвижных предметов. Он остановился у ее дверей и позвонил. Дверь открылась, за ней стоял мужчина. Да, темноволосый, достаточно представительный мужчина, густые брови и старательно причесанные слегка вьющиеся волосы, в руке утренняя газета. В глубине квартиры Барни заметил стол с неубранной после завтрака посудой. «Вы Ричард Кнат», — сказал Барни. «Да», — ответил тот, внимательно разглядывая Майерсона. «Мы знакомы?» — появилась Эмили в сером свитере и запятнанных джинсах. «Боже мой, это Барни!» — сказала она Кнату. «Мой бывший муж! Заходи!» Она широко открыла дверь, и Барни вошел внутрь. Эмили явно была рада его визиту. «Очень приятно познакомиться», — с безразличным тоном сказал Кнат. Он протянул было руку, но внезапно передумал. «Кофе?» «Спасибо», — ответил Барни, усаживаясь на свободный стул. «Послушай», — сказал он Эмили. Он не мог ждать, он должен был сказать это сейчас, даже в присутствии Кната. «Я совершил ошибку, разведясь с тобой. Я хотел бы снова на тебе жениться и жить как прежде». Эмили довольно улыбнулась, так же, как и когда-то, и, не ответив, пошла за чашкой и блюдцем для него. Его интересовало, ответит ли она вообще. Она предпочитала просто ответить улыбкой, поскольку от природы была ленива. «Боже мой!» – подумал он и уставился в пустоту. Кнат сел напротив него и сказал: «Мы муж и жена. Вы думали, что мы просто живем вместе?» Лицо его помрачнело, но он, казалось, сохранял самообладание. «Муж и жена могут развестись», – сказал Барни не Кнату, но Эмили. «Выйдешь за меня замуж?» Он встал и сделал несколько неуверенных шагов по направлению к ней. Она повернулась и спокойно подала ему чашку и блюдце. «О нет», — сказала она, продолжая улыбаться и сочувственно глядя на него. Эмили понимала его чувства, понимала, что это был не просто порыв с его стороны. Однако ответ оставался отрицательным, и он знал, что таким он останется всегда. Для нее просто не существовало действительности, к которой он принадлежал. «Когда-то я ее вычеркнул», — думал он, — «вычеркнул из жизни, прекрасно зная, что делаю. И вот результат. А теперь я, как говорится, вижу, что хлеб, брошенный в воду, возвращается вместе с этой водой, чтобы меня задушить. Пропитанный водой хлеб, который застрянет у меня в горле, не давая возможности ни проглотить его, ни выплюнуть. Это именно то, чего я заслужил», — сказал он сам себе. «Это я создал эту ситуацию». Вернувшись к столу, он снова сел на стул, тупо глядя на ее руки, пока она наливала ему кофе в чашку. «Когда-то они принадлежали моей жене», — думал он, — «и я от них отказался. Мания самоуничтожения. Я желал собственной смерти. Это единственное удовлетворительное объяснение. Неужели я был так глуп? Нет, глупость не объясняет столь чудовищного, столь...» «Как дела, Барни?» — спросила Эмили. «О, превосходно, черт побери!» — голос его дрожал. «Я слышала, ты живешь с очень симпатичной рыженькой малышкой», — сказала Эмили. Она села на свое место и снова принялась за еду. «Это уже в прошлом», — сказал Барни. «Все забыто». «Тогда с кем?» — как бы, между прочим, спросила она. «Она разговаривает со мной, как будто я ее старый приятель или сосед по дому», — подумал Барни. «Чудовищно! Как она могла? Как она могла считать меня кем-то чужим? Этого не может быть! Она притворяется, пытается что-то скрыть», — вслух он сказал. Ты боишься, что если снова свяжешься со мной, то я снова оттолкну тебя. Обжегшись на молоке, дуешь на воду. Я этого не сделаю. Я бы никогда больше этого не сделал. Мне очень жаль, что ты так переживаешь, Барни», — сказала Эмили тем же безразличным тоном. «Ты не консультируешься с психоаналитиком? Тот мне говорил, что тебя видели с переносным психиатром, доктором Смайлом», — сказал он, вспоминая, что, вероятно, оставил его в квартире Ронни Фьюгейт. «Мне нужна помощь», — сказал он Эмили. «Есть ли какая-нибудь возможность?» Он замолчал. «Можно ли изменить прошлое?» — подумал он. «По-видимому, нет. Причина и следствие действуют только в одну сторону, а изменения всегда необратимы. Иными словами, что было, то было, и можно спокойно отсюда уходить». Он встал. «Кажется, я плохо соображаю», — сказал он ей и Ричарду Хнатту. «Простите меня, я еще не совсем проснулся. Я сегодня неважно себя чувствую, с тех пор, как встал». «Почему бы вам не выпить кофе?» — предложил Хнат. «А может, вам налить чего-нибудь покрепче?» Мрачное выражение исчезло с его лица, как и Эмили. Он был уже спокоен и безразличен ко всему. «Не понимаю», — сказал Барни. «Мне велел прийти сюда Палмер Элдридж». «Действительно велел? Наверняка что-то такое было». «Я думал, это поможет», — беспомощно сказал он. Нат и Эмили посмотрели друг на друга. «Элдридж в больнице где-то», — начала Эмили. «Что-то пошло не так», — сказал Барни. «Элдридж перестал владеть ситуацией. Лучше я его поищу, он мне все объяснит». Он почувствовал, как его захлестывает сбивающая с ног волна паники. Тяжелая, как ртуть, она подкатила к его горлу. «До свидания», — сдавленно пробормотал он и двинулся к спасительной двери. «Подождите», — послышался за спиной голос Хнатта. Барни обернулся. Эмили сидела за столом с приклеенной улыбкой и пила кофе. По другую сторону сидел Хнат, глядя прямо на Барни. У Хнатта была одна искусственная рука, в которой он держал вилку. А когда он подносил к губам кусок яйца, Барни увидел большие выступающие стальные зубы. Хнат был седым, изможденным и смотрел мертвыми глазами, которые были намного больше, чем до этого. Казалось, он заполнял всю комнату своим присутствием. Однако это был все еще Хнат. «Не понимаю», — сказал Барни и остановился в дверях, не выходя из квартиры и не возвращаясь. Он делал то, что предложил ему Хнат. Ждал. «Не похож ли он на Палмера Элдрича?» – спрашивал он себя. «На снимках. Да, у него была искусственная рука, стальные зубы и глаза системы Дженсона. Но это был не Элдридж». «Должен вам сказать», – перешел к делу Хнат, – «что Эмили любит вас намного сильнее, чем можно судить по ее словам». «Я знаю, потому что она мне об этом говорила много раз», – он бросил взгляд на Эмили. «У тебя сильно развито чувство долга. Ты считаешь, что должна подавить себе чувства, которые испытываешь к Барни. Впрочем, ты делаешь это постоянно. Однако забудь о долге. На этом нельзя построить супружеские отношения. Они требуют большей непосредственности. Даже если ты считаешь, что не можешь», — он сделал неясный жест, — «ну, скажем, оттолкнуть меня, тем не менее, ты должна честно проанализировать свои чувства и не прикрываться щитом самопожертвования. Именно так ты поступила с Барни. Ты позволила ему оставить тебя, поскольку думала, что твой долг – не мешать ему делать карьеру. Ты теперь ведешь себя так же», – закончил он, – «и совершаешь ту же ошибку. Не обманывай себя». И тут совершенно неожиданно он улыбнулся Барни, оскалив стальные зубы и подмигнув одним неподвижным глазом, как сигнальной лампочкой. Теперь это был Палмер Элдридж полностью. Однако Эмили, казалось, этого не замечала. Улыбка исчезла с ее лица. Она была сконфужена, раздражена, и возмущение ее росло. «Ты меня чертовски раздражаешь», — сказала она мужу. «Я сказала, что чувствую, и не собираюсь притворяться. Я не люблю, когда кто-то мне говорит, что я притворяюсь». Человек, сидевший напротив, сказал: «У тебя только одна жизнь. Если ты хочешь прожить ее с Барни вместо меня...» «Не хочу!» Она бросила на него испепеляющий взгляд. «Я пошел», — сказал Барни, открывая дверь. Надежды не было. «Подожди, я спущусь с тобой». Вдвоем они пошли по коридору к лестнице. «Не отказывайся», — сказал Элдрич. «Помни, ты только первый раз принял Чуинг Зет. У тебя еще будет время. С какой-то попытки у тебя получится». «Что это такое, Чуинг Зет?» — спросил Барни. Где-то рядом девичий голос настойчиво повторял. «Барни Майерсон, проснись!» Его потрясли за плечо. Он заморгал, щурясь на свету. Рядом с ним на коленях стояла Энн Хоуторн, держа его за руку. «Ну и как?» «Я вошла сюда и не могла никого найти. Потом наткнулась на вас. Вы сидели в кружке, полностью отключившись. Что бы было, окажись я инспектором ООН». «Ты меня разбудила», — сказал он, Энн, осознавая то, что она сделала. Он ощущал огромное разочарование и сожаление. Однако время перемещения миновало, и приходилось с этим примириться. Несмотря на это, он испытывал наркотический голод, непреодолимое желание вернуться туда как можно быстрее. Все остальное было несущественно, даже склонившаяся над ним девушка и неподвижные товарищи по бараку, лежавшие полукругом на полу. «Было так хорошо?» – понимающе спросила Энн и коснулась рукой кармана. «В наш барак тоже приходил торговец, я купила. Это крупный мужчина со странными зубами и глазами, седой. Элдрич, или его призрак. У него болели все суставы, как будто он долго сидел в неудобной позе. Хотя, посмотрев на часы, он обнаружил, что прошло лишь несколько секунд, самая большая минута». «Элдрич везде», — сказал он Энн. «Дай мне свой Чуинг Зет». «Нет», — он пожал плечами, скрывая разочарование, жгучую физическую боль утраты. «Ну что ж, Палмер Элдрич вернется. Наверняка он знаком с действием своего продукта. Возможно, еще сегодня. Расскажи», — попросила Энн. «Это иллюзорный мир», — сказал Барни, «в котором Элдрич занимает ключевую позицию божества. Он дает тебе шанс совершить то, чего в действительности ты никогда не сможешь. Воссоздать прошлое и сделать его таким, каким хочешь. Однако даже для него это непросто. Это требует времени», — он замолчал, потирая болевший лоб. «Ты хочешь сказать, что он... что ты не можешь просто щелкнуть пальцами и получить то, что хочешь, так как это происходит во сне?» «Это вовсе не похоже на сон. Это значительно хуже», — подумал он. «Скорее, это напоминает ад, таким, каким и должен быть ад, вечный и неизменный». Однако Элдрич считал, что со временем удастся его изменить, хотя это потребует большого терпения и труда. «Если ты туда вернешься», — начала Энн. «Если?» — он недоверчиво посмотрел на нее. «Я должен вернуться. На этот раз мне ничего не удалось сделать. Может, мне придется возвращаться туда сотни раз», — подумал он. «Послушай, ради бога, дай мне ту порцию Чуинг Зет, которую ты купила. Я знаю, что мне удастся ее убедить. На моей стороне Элдрич, который старается как может. Она сейчас возмущена. Я застал ее врасплох своим предложением, но...» Он замолчал, глядя на Энн Хоуторн. «Что-то тут не то», — подумал он, — «ведь у Энн одна рука была искусственная. Пальцы из пластика и металла находились в нескольких дюймах от его лица, так что он ясно их видел. А взглянув на ее лицо, он увидел пустоту, глубокую, как космическая бездна, из которой появился Элдрич. Мертвые глаза, полные вакуума, парящего за границами известной вселенной». «Получишь позже», — спокойно сказала Энн. «Одного сеанса в день тебе хватит», — она улыбнулась. «Иначе у тебя быстро кончатся скины. Ты не сможешь купить Чуинг Зет. А что ты тогда будешь делать, черт возьми?» Она сверкнула прекрасными стальными зубами. Остальные колонисты пробуждались со стонами, с трудом приходя в себя. Они садились, бормоча что-то под нос и беспомощно озираясь вокруг. Энн куда-то ушла. Барни удалось без посторонней помощи подняться на ноги. «Кофе», — подумал он, — «наверняка она пошла сварить кофе». «Хо-хо», — сказал Норм Шайн. «Где вы были?» — спросил Тодд Моррис. Он встал, шатаясь, и помог подняться своей жене Хелен. «Я вернулся в то время, когда был подростком, в гимназии, когда у меня было первое удачное свидание. Ну, понимаете, первое, закончившееся успехом». Он беспокойно взглянул на Хелен. «Это намного лучше, чем Кэн Ди», — сказала Мэри Риган. «Во много раз лучше. О, я могла бы рассказать вам, что делала», — она захихикала. «Но лучше не буду». Лицо ее было красным и возбужденным. магазином. Оказавшись в своей комнате, Барни Майерсон запер дверь и достал из кармана ампулу с токсином, которую дал ему Фейн. Он держал ее в руке и думал, пришло время, однако действительно ли я вернулся? Видел ли я лишь призрачный образ Элдрича, наложенный на образ Энн? А может, это было настоящее видение, предчувствие, кроющееся за всем этим реальности? Не только его собственной, но и коллективной реальности остальных колонистов. Если так, то не следовало сейчас глотать яд, так подсказывал ему инстинкт. Тем не менее, он открыл ампулу. Из открытой ампулы послышался тихий слабый голос. «Ты под наблюдением, Майерсон? Если ты планируешь какую-то хитрость, нам придется вмешаться. Ты будешь сурово наказан, нам очень жаль». Дрожащими руками он снова закрыл ампулу. Она была пуста. «Что это?» — спросила Энн, стоя в дверях кухни. На ней был передник, который она где-то нашла. «Что это?» — повторила она, глядя на ампулу в его руке. «Бегство», — сказал он, — «от этого». «От чего именно?» Она уже выглядела нормально, все у нее было на месте. «Ты, похоже, тяжело болен, Барни. Это что, последствия Чуинг-Зет? Похмелье?» «Неужели Палмер Элдрич там внутри?» — думал он, разглядывая закрытую ампулу и вертя ее в руке. «Можно как-нибудь связаться со спутником Фейна?» «Думаю, да. Наверное, достаточно заказать видеоразговор или...» «Иди и посмотри Норма Шайна, чтобы он заказал разговор для меня», — сказал Барни. Энн послушно вышла, дверь тихо захлопнулась. Барни достал шифровальную книжку из тайника под плитой. Сообщение должно быть зашифровано. Все страницы книжки были пусты. «Значит, не буду шифровать, и все», — подумал он. «Сделаю, что смогу, хотя этого может оказаться недостаточно». Дверь распахнулась, вошла Энн и сказала. «Мистер Шайн заказывает для тебя разговор. Он говорит, что у него все время кто-то что-то заказывает». Он пошел следом за ней по коридору в маленькую комнатку, где за передатчиком сидел Норм. Когда вошел Барни, он обернулся и сказал, «Я поймал Шарлотту, подойдет?» «Алина», — отрезал Барни. «Ладно», — наконец Норм сказал. «Я поймал этого старого баклажана, говори». Он протянул микрофон Барни. На маленьком экране появилось веселое лицо Алина Фейна. «Наш новенький хочет с вами поговорить», — пояснил Норм, на секунду забирая микрофон у Барни. «Барни, вот половина команды, которая поддерживает нашу жизнь и здравый рассудок здесь, на Марсе», а про себя пробормотал. «Господи, как у меня болит голова, извините». Он поднялся с кресла и скрылся в глубине коридора. «Мистер Фейн», — осторожно сказал Барни, — «я только что разговаривал с Палмером Элдричем. Он упоминал о нашей с вами беседе. Он знал о ней, так что я не вижу смысла». «О какой беседе?» — холодно сказал Ален Фейн. Какое-то время Барни не в силах был вымолвить ни слова. «Видимо, они следили за нами с инфракрасной камерой», — наконец сказал он. «Наверное, с какого-нибудь спутника. Однако мне кажется, что содержание нашего разговора не...» «Вы что, чокнутый?» — сказал Фейн. «Я вас не знаю. Я никогда с вами не разговаривал. Ну что, заказываете что-нибудь или нет?» Лицо его казалось безразличным и отсутствующим. Было не похоже, что он притворяется. «И вы не знаете, кто я?» — недоверчиво спросил Барни. Фейн прервал связь, и маленький экран погас, показывая лишь пустоту, бездну. Барни выключил передатчик. Он ничего не чувствовал. Апатия. Он прошел мимо Энн в коридор, остановился и достал пачку, последнюю, земных сигарет, и закурил. «Элдрич делает со мной то же самое, что делал с Лео Булеро на Луне, или Сигме-14Б, или где бы то ни было», — подумал он. «И в конце концов, все мы окажемся у него в руках. Просто так. Он изолирует нас. Общий мир исчезнет. По крайней мере для меня. С меня он начал. А я, подумал он, должен бороться с помощью пустой ампулы, которая могла когда-то содержать или не содержать редкий ценный токсин, нарушающий деятельность мозга и которая теперь содержит только Палмера Элдрича и то не всего, только его голос». Спичка обжигала ему пальцы, но он не обращал на это внимания. Заглянув в свои заметки, Феликс Блау сказал, 15 часов назад санкции ООН, корабль, принадлежащий фирме по производству Чуинг-Зет, совершил посадку на Марсе и распространил первую партию среди колонистов в районе Файнберг-Крещен. Лео Булеро наклонился к экрану и спросил, «Колонистов из Чикенпокс тоже?» Феликс кивнул. «К этому времени, — сказал Лео, — он должен уже проглотить эту действующую на мозг дрянь и сообщить нам через спутник». «Я это прекрасно понимаю. Уильям Кларк все еще наготове?» «Кларк был главным юристом, представляющим интересы наборов ПП на Марсе». «Да», — ответил Блау, — «но Майерсон с ним тоже не контактировал. Он вообще не контактировал ни с кем». Он отодвинул в сторону свои записи. «Это все, что я могу в данный момент сказать». «Может, он умер?» — предположил Лео. Он был мрачен и подавлен. «Может, у него настолько сильные судороги, что...» «Мы бы об этом услышали, поскольку на всем Марсе всего 3 госпиталя, и одному из них наверняка бы об этом сообщили». «Где Палмер Элдридж?» «Моей организации не удалось этого выяснить», — сказал Феликс. «Он покинул Луну и исчез. Мы его потеряли». «Я дал бы руку на отсечение», — сказал Лео, — «чтобы узнать, что сейчас происходит в том бараке, Чикенпокс, где находится Барни. Можешь полететь на Марс». «О нет», — немедленно ответил Лео. «Я не покину наборов ПП после того, что пережил на Луне». «Ты не мог бы направить туда кого-нибудь из своей организации, кто мог бы предоставить информацию из первых рук? У нас есть там девушка Энн Хоутерн, но от нее тоже нет никаких вестей. Хочешь, я сам полечу на Марс, если ты не хочешь проветриться?» «Не хочу», — повторил Лео. «Это тебе дорого обойдется», — сказал Феликс. «Конечно», — ответил Лео, — «я заплачу. Однако тогда, по крайней мере, появятся какие-то шансы. Сейчас же у нас вообще нет ничего конкретного». «И для нас все кончено», — подумал он. «Представь только счет», — добавил он. «Ты понимаешь, сколько бы тебе это стоило, если бы я погиб, если бы они добрались до меня там, на Марсе? Моя организация?» «Прошу тебя», — сказал Лео, — «я не хочу об этом говорить». «Что, Марс — это большое кладбище, где Элдридж копает могилы? Элдридж, наверное, скушал Барни Майерсона. Ладно, лети, свяжись со мной, когда окажешься в Чикенпокс». Он прервал связь. Сидевшая неподалеку Рони Фьюгейт, консультант-прогностик по Нью-Йорку, внимательно прислушивалась к разговору. «Она впитывает все, как губка», — подумал Лео. «Ну как, наслушалась?» — едко спросил он. «Вы поступаете с ним так же, как он поступил с вами», — сказала Рони. «Кто? Что?» «Барни побоялся отправиться вам на помощь, когда вы исчезли на Луне. Теперь вы». «Это просто было бы неразумно». «Да», — сказал он. «Меня, черт возьми, так напугал Палмер, что я боюсь высунуть нос из этого здания. Естественно, у меня нет никакого желания лететь на Марс, и ты совершенно права». «Вот только», — мягко сказала Рони, — «вас-то никто с работы не выгонит, так как вы выгнали Барни. Я сам готов себя наказать, мысленно, по всей строгости. Однако не в такой степени, чтобы полететь на Марс». «Ладно». Он в ярости включил видеотелефон и снова набрал номер Феликса Блау. «Блау, все отменяется. Я лечу сам, хотя это безумие». «Честно говоря, по-моему, ты делаешь в точности то, что хочет Элдридж», — сказал Блау. «Вечная проблема. Как отличить смелость от...» «Сила Элдрича основана на том наркотике», — перебил его Лео. «Пока ему не удастся мне его ввести, все будет в порядке. Я возьму с собой пару охранников из фирмы, которые проследят, чтобы мне не сделали укол, как в прошлый раз. Эй, Блау, летишь со мной, ладно?» Он повернулся к Рони. «Теперь хорошо?» «Да», — кивнула она. «Видишь, она говорит, что все в порядке, так что полетишь со мной на Марс и будешь держать меня за руку, хорошо?» «Ну, конечно, Лео», — сказал Феликс Блау. «А если ты упадешь в обморок, я буду хлестать тебя по щекам, пока ты не придешь в себя. Встретимся у тебя в офисе через...» — он посмотрел на часы. 2 часа. Обсудим детали. Подготовь быстроходный корабль, и я возьму с собой пару людей, которым доверяю». «Ну вот», — сказал Лео Рони, разъединяясь. «Смотри, во что я из-за тебя ввязался. Ты заняла место Барни, а если я не вернусь с Марса, наверняка займешь и мое». Он со злостью смотрел на нее. «Женщины могут сделать с мужчиной все, что угодно», — думал он. «Мать, жена, даже сотрудница. Они мнут нас в руках, как незастывающие кусочки термопластика». «Вы действительно думаете, что я сказала так именно поэтому, мистер Булеро?» Он смерил ее тяжелым, пристальным взглядом. «Да, поскольку ты страдаешь избытком тщеславия. Я действительно так считаю. Вы ошибаетесь». «А если я не вернусь с Марса, ты полетишь за мной?» Он подождал, но она не ответила. Он заметил неуверенность на ее лице и рассмеялся. «Ясно, что нет», — сказал он. «Мне нужно идти к себе», — деревянным голосом сказала Рони. «Я должна посмотреть новые обеденные сервизы, новые образцы из Кейптауна». она встала и вышла. Глядя ей вслед, он думал, она настоящая, не такая, как Палмер Элдридж. Если я вернусь, придется найти какой-нибудь способ потихоньку от нее избавиться. Я не люблю, когда мной манипулируют. Палмер Элдридж, вдруг подумал он, появился в образе маленькой девочки, ребенка, не говоря уже о псе, которым он стал позже. Может, это не Ронни Фьюгейт, может, это Элдридж? От этой мысли он похолодел. То, что здесь происходит, думал он, это не вторжение на землю проксов, существ из иной системы. Нас не атакуют стаи гуманоидных чудовищ. Нет, это Палмер Элдридж, который присутствует всюду, разрастаясь, как обезумевший сорняк. Существует ли какая-то критическая точка этого процесса, по достижении которой Элдридж лопнет, как мыльный пузырь? Все эти явления Элдрича на Земле, на Луне и на Марсе. Палмер, раздувающийся и лопающийся. Пук, пук, пук. Как там писал Шекспир? Сунь обычную булавку в щель доспехов и прощай, король. Только думал он, что в данном случае может послужить в качестве булавки. И есть ли какая-нибудь щель, в которую можно было бы ее воткнуть? Не знаю. Феликс и Барни тоже не знают. Могу поспорить, что они понятия не имеют, как справиться с Палмером. Похитить Зою, его перезревшую уродливую дочь, Элдрича это бы мало взволновало. Разве что Палмер — это еще и Зоя. Может, Зоя не существует как самостоятельная личность? Именно так мы все умрем, если не придумаем способа, как его уничтожить, понял Лео. Оболочки – подобие людей, населяющие 3 планеты и 6 спутников. Человеческая протоплазма, растекающаяся, размножающаяся и делящаяся. А все из-за этого внеземного наркотика, этого страшного, отвратительного Чуинг-Зет. Он еще раз набрал номер спутника Аллена Фейна. Наконец на экране появилось лицо рекламного агента, слегка бледное и растерянное. «Да, мистер Булеро, вы уверены, что Майерсон не пытался связаться с вами? Он получил шифровальную книжку, верно?» «Получил, но от него все еще нет никаких вестей. Мы прослушиваем все переговоры с Chicken Fox. Мы видели, как корабль Элдрича приземлился около барака несколько часов назад и заметили, что Элдридж вышел из него и пошел к колонистам. И хотя наши телекамеры этого не зарегистрировали, я уверен, что сделка состоялась, и Барни Майерсон находился среди тех, кто вышел встречать Элдрича. Кажется, я знаю, что произошло. Ладно, спасибо, Ален». Он отключился. Стало понятно, что Барни оказался под воздействием Чуинг-Зет. Это произошло в тот самый момент, когда он взял в рот наркотик. Это был конец, так же, как и для Лео на Луне. Наша хитрость требовала, чтобы Барни принял Чуинг-Зет, и таким образом мы сыграли на руку этой сволочи Элдричу, думал Лео. Когда Барни принял наркотик, все было кончено, ведь Элдридж каким-то образом контролирует все иллюзорные миры, порожденные употреблением Чуинг-Зет. Я знаю, знаю, что этот вонючка существует в каждом из них. Фантастический мир, вызванный к жизни Чуинг-Зет, думал Лео, существует в голове Палмера Элдрича, в чем я лично убедился. Проблема в том, думал он, что оказавшись в одном из них, ты не можешь от него полностью освободиться. Он остается с тобой, даже когда тебе кажется, что ты свободен. Это дверь в одну сторону, и насколько я понимаю, мне еще не удалось из нее вернуться. Однако это казалось невозможным. А тем не менее, думал он, это доказывает, как сильно я боюсь. Что отметила Ронни Фьюгейт. Я боюсь настолько и признаю это, что готов оставить там Барни, так же, как он оставил меня. А Барни воспользовался своими способностями к предвидению и заранее все знал, видел все так, как я сейчас, уже после всего. Он заранее знал то, что я испытал. Ничего удивительного, что он не оправдал моих надежд. «Кто следующий?» – спрашивал себя Лео. «Я, Барни, Феликс Блау. Кого из нас сожрет Палмер? Ведь мы для него действительно не более чем добыча. Он чудовищный хищник, прилетевший из системы Проксима, огромная пасть, готовая нас всех сожрать. Но Палмера нельзя назвать каннибалом, ведь я знаю, что это не человек. Под маской Палмера Элдрича скрывается нечто иное. Он понятия не имел, что. Многое могло случиться в бескрайних просторах космоса между Проксимой и Солнцем, как по пути туда, так и обратно. Возможно, думал он, это произошло, когда Палмер летел туда. Возможно, все эти долгие годы он питался проксами и, вылезав в тарелку, вернулся к нам. Оф. Лео вздрогнул. «Ну что ж», — подумал он, — «еще 2 часа независимой жизни плюс время, которое занимает полет на Марс. Может, не осталось жить 10 часов, а потом...» А этот страшный наркотик распространяется на всем Марсе. Стоит только представить себе толпы, обреченные на иллюзорные миры Палмера Элдрича, опутанные сетями, которые на них набрасывают. Как называют это буддисты из ООН с Хепберн Гилбертом во главе? «Майя». «Пелена иллюзий. Дерьмо». С отвращением подумал он и протянул руку, чтобы включить интерком и потребовать быстроходный корабль. «И хорошего пилота», — вспомнил он. «В последнее время слишком многие автоматические посадки закончились катастрофой. Я вовсе не намерен разбиться в лепешку о поверхность Марса, особенно там». «Кто у нас лучший межпланетный пилот?» – спросила она мисс Глиссон. «Дон Дэвис», – сразу же ответила мисс Глиссон. «Он вписал великолепную страницу в историю наших полетов, ну вы знаете, полетов с Венеры». Она предпочитала не упоминать слух КМД. Интерком могли прослушивать. 10 минут спустя все вопросы, связанные с полетом, были решены. Лео Буллеро откинулся на спинку кресла и закурил большую зеленую гаванскую сигару из тех, что хранились наверняка многие годы в резервуарах с жидким гелием. Он откусил кончик, сигара оказалась сухой и хрупкой и хрустела у него на зубах. Лео ждало разочарования. Она выглядела так хорошо сохранившейся в своем гробу. «Ну что ж, никогда нельзя быть ни в чем уверенным», — подумал он, — «пока не попробуешь». Дверь кабинета открылась, вошла мисс Глиссон с документами на полет. Рука, в которой она держала бумаги, была искусственной. Он заметил металлический блеск и быстро поднял голову, чтобы взглянуть ей в лицо, увидеть остальное. «Зубы неандертальца», — подумал он. «Так выглядят эти мощные стальные клыки. Деградация. На 200 тысяч лет назад. Отвратительное зрелище. А эти глаза люксвидовые или виделюксвидовые, или как их там? Без зрачков, только щели. Производство лаборатории Дженсона, Чикаго». «Черт бы тебя побрал, Элдрич», — сказал он. «Я твой пилот», — сказал Палмер Элдрич из тела мисс Глиссон. «И я же собирался встретить тебя на Марсе. Однако для одного раза этого слишком много». «Дай мне бумаги», — потребовал Лео, протягивая руку. Элдрич удивленно спросил. «Ты все еще собираешься лететь на Марс?» Казалось, он был застигнут врасплох. «Да», — сказал Лео, невозмутимо ожидая, когда ему отдадут бумаги. «Стоит один раз принять Чуинг-Зет, и ты конченый человек». По крайней мере, так бы сказала эта фанатичка-миссионерша Энн Хултерн. «Это как грех», — думал Барни Майерсон, — «и рабство в наказание. Это подобно грехопадению Адама и Евы. И искушение почти такое же. Однако чего тут не хватает, так это способа, каким мы могли бы освободиться. Неужели для того, чтобы его разыскать, нам придется лететь на Проксиму? Даже там мы можем его не найти». Энн Хултерн появилась в дверях радиорубки. «Все в порядке?» «Само собой», — ответил Барни. «Знаешь, мы сами во все это вляпались. Никто не заставлял нас жевать Чуинг-Зет». Он бросил окурок на пол и придавил его каблуком. «А свою порцию ты мне не отдаешь», — сказал он. Однако он знал, что это не Энн не хочет отдать ему наркотик. Это Палмер Элдрич, который действует через нее за ее спиной. «Даже в этом случае наркотик можно у нее отобрать», — сообразил Барни. «Стой!» — сказала она, вернее, оно. «Эй!» — крикнул Норм Шайн, вскакивая из-за передатчика. «Что ты делаешь, Майерсон? Отпусти ее!» Сильная искусственная рука оттолкнула его, металлические пальцы впились в шею, нащупывая наиболее чувствительную точку. Однако порция наркотика уже находилась в руках Барни. «Не делай этого, Барни», — спокойно сказала Энн. «Ты только что принял первую дозу? Пожалуйста». Он молча направился к двери в свою комнату. «Ты можешь сделать для меня одну вещь?» — крикнула она вслед. «Раздели эту порцию на 2 части. Позволь мне принять его вместе с тобой. Мы будем вместе». «Зачем?» «Возможно, мое присутствие тебе поможет. Я сам справлюсь. Если только добраться до Эмили, до развода, до того, как появится Ричард Хнат, Это единственный выход, думал он, надо пытаться. Раз за разом, пока не удастся. Он закрыл дверь. Поглощая чуинг-зет, он думал о Лео Булеро. Ты выбрался, может быть потому, что Палмер Элдридж оказался слабее тебя, или нет. Или Элдридж просто ослабил веревку, позволяя тебе самому на ней повеситься. Ты мог прилететь сюда и удержать меня, теперь уже нет возврата. Даже Элдридж меня предупреждал устами Энн Хоутерн. Даже для него это казалось чересчур. А теперь, неужели я зашел так далеко, что оказался вне пределов его власти? Там, где нет Палмера Элдриджа, где нет вообще ничего. И, конечно, думал он, пути назад для меня нет. У него заболела голова, и он невольно зажмурился. Он чувствовал себя так, будто его мозг, живой и испуганный, перемещался во времени. «Измененный метаболизм», — подумал Барни. «Шок! Прости меня», — сказал он своему телу, — «ладно?» «Помогите», — сказал он вслух. «Поможем, как же!» — прохрипел мужской голос. «Что я должен делать? Держать тебя за руку? Открой глаза или убирайся отсюда. Время, проведенное на Марсе, окончательно тебя угробило. Я уже сыт этим по горло. Ну?» «Заткнись», — сказал Барни. «Я болен. Я слишком далеко зашел. Ты хочешь сказать, что можешь на меня только наорать?» Он открыл глаза и увидел Лео Булеро, который сидел за своим большим, заваленным бумагами столом. «Послушай», — сказал Барни, — «я принимаю чуинг-зет. Я не могу удержаться. Если ты не поможешь, мне крышка». Ноги его не слушались, и, подойдя к ближайшему стулу, он без сил опустился в него. Дымя сигарой и задумчиво разглядывая его, Лео сказал: «Ты все еще принимаешь чуинг-зет?» Он нахмурился. «Ведь 2 года назад он был запрещен?» «Да, запрещен. Боже мой, не знаю, имеет ли смысл с тобой разговаривать. Кто ты? Какой-то фантом из прошлого? Ты слышал, что я сказал? Я сказал, что принимаю чуинг-зет». Барни сжал кулаки. «Хорошо, хорошо». Лео резко выдохнул густое облако серого дыма. «Не кипятись. Черт возьми, я тоже видел будущее, и это отнюдь меня не убило. Кроме того, ты же ясновидец и должен к этому привыкнуть. Во всяком случае...» Он откинулся в кресле, устроился поудобнее и закинул ногу на ногу. «Я видел памятник, знаешь? Угадай, кому?» «Мне!» Он бросил взгляд на Барни и пожал плечами. «Я ничего здесь не ищу», — сказал Барни в этом времени, — «кроме одного. Я хочу вернуть мою жену. Я хочу Эмили». В нем росли отчаяние и горечь, от которой перехватывало дыхание. «Эмили», — кивнул Лео Булеро и сказал в интерком. «Мисс Глисон, пусть никто нам не мешает». Он снова внимательно посмотрел на Барни. «Этот тип Хнат. Как его звали? Его загребла полиция ООН вместе со всей организацией Элдрича. Видишь ли, Хнат подписал контракт с одним из агентов Элдрича. Ну что ж, ему предоставили выбор. Тюремное заключение или эмиграция? Я согласен, предложение не вполне честное, но не обвиняй меня в этом. Он эмигрировал. А что с ней? С ее гончарным бизнесом? Как, черт побери, она могла бы лепить свои горшки в бараке посреди марсианской пустыни? Естественно, она бросила этого придурка, так что, как видишь, ты в самом деле Лео Булеро, спросил Барни, или Палмер Элдридж? А весь разговор для того, чтобы я почувствовал себя еще хуже, так? Подняв брови, Лео Булеро сказал: «Палмера Элдриджа нет в живых. Ведь это не реальность, это галлюцинация, вызванная наркотиком». «Какая к черту нереальность?» – испепелил его взглядом Лео. «А я, по-твоему, кто?» «Послушай», – он со злостью направил палец на Барни. «Во мне нет ничего нереального. Это ты сам, чертова галлюцинация, как ты сам сказал, из прошлого. Ты все понимаешь совершенно наоборот, слышишь?» Он изо всех сил ударил кулаком по столу. «Вот звук, который издает реальность. И я говорю, что твоя бывшая жена развелась с Хнатом. Я знаю об этом, потому что она продает нам свои вазочки, которые мы миниатюризируем. Собственно говоря, она в прошлый четверг была у Ронни Фьюгейт». Он со злостью курил сигару, мрачно глядя на Барни. «Значит, не остается ее найти», — сказал тот. «Это было так просто?» «О да», — согласился Лео. «Вот только еще одно. Что ты собираешься сделать с Ронни Фьюгейт? Ты живешь с ней в мире, который ты, кажется, считаешь нереальным». «2 года?» — изумленно сказал Барни. А Эмили об этом знает, поскольку с тех пор, как начала продавать свои изделия, она подружилась с Ронни. Они все друг другу рассказывают. Взгляни на это с точки зрения Эмили. Если она позволит себе вернуться, Ронни наверняка перестанет принимать ее вазочки для миниатюризации. Это рискованное дело. И я уверен, что Эмили на это не пойдет. Мы даем Ронни полную свободу действий, так же, как в свое время тебе. Эмили никогда бы не сделала свою карьеру за счет личной жизни. Это сделал ты. Может, она у тебя научилась? Во всяком случае, даже без этого хната. Зачем Эмили возвращаться к тебе? Она пользуется большим успехом. Ее знает вся планета. И она зарабатывает кучу скинов. Хочешь знать правду? Она получает каждого мужчину, которого захочет в любой момент. Эмили, ты не нужен. Посмотри фактом в лицо, Барни. А чего тебе не достает с Ронни? Откровенно говоря, я не имел бы ничего против. Я думаю, ты Палмер Элдридж, сказал Барни. Я? Постучал себя пальцем по груди Лео. Барни, я убил Элдриджа. Именно поэтому мне поставили этот чертов памятник. Он говорил тихо и спокойно, но лицо его покраснело. «У меня что, стальные зубы? Искусственная рука?» Он поднял вверх обе руки. «Ну, а мои глаза?» Барни направился к двери. «Куда ты идешь?» – спросил Лео. «Я знаю», – сказал Барни, открывая дверь, – «что если я поговорю с Эмили хотя бы несколько минут». «Нет, не поговоришь», – сказал Лео и решительно покачал головой. Стоя в коридоре в ожидании лифта, Барни думал, возможно, это в самом деле был Лео, и, возможно, он говорил правду. Так что мне ничего не удастся без Палмера Элдриджа. Энн оказалась права. Надо было отдать ей полпорции, а потом мы могли бы попробовать вместе. Энн, Палмер, это все одно и то же, это все он, создатель. Вот кто он и что он такое, понял Барни. Властелин миров. Мы их просто населяем, и он тоже может в них жить, если пожелает. Он может поставить все события с ног на голову, внезапно объявиться, заставить действия идти так, как ему хочется. Он может даже стать любым из нас, всеми нами, если пожелает. Бессмертный, вне времени и всех вместе взятых осколков других измерений, он может даже существовать в мире, в котором он мертв. Палмер Элдридж полетел на Проксиму человеком, а вернулся богом. Стоя в ожидании лифта, Барни Майерсон попросил вслух. «Палмер Элдридж, помоги мне! Верни мне жену!» Он огляделся вокруг, не было никого, кто мог бы его услышать. Подошел лифт, двери открылись. Внутри молча ждали четверо мужчин и две женщины. Каждый из них был Палмером Элдриджем. И мужчины, и женщины. Искусственная рука, стальные зубы, исхудавшее, пустое, серое лицо с дженсеновскими глазами. Почти в один голос, как будто соревнуясь, кто заговорит первым, вся шестерка сказала: «Ты не вернешься отсюда в свой собственный мир, Майерсон. На этот раз ты зашел слишком далеко, принял слишком большую дозу. Я предупреждал тебя, когда ты отбирал у меня порцию в бараке Chicken Pox. Ты не можешь мне помочь?» – спросил Барни. «Я должен вернуть ее». «Ты ничего не понимаешь», – сказали все Палмеры Элдриджи, одновременно качая головами. Это был тот же самый жест, который только что сделал Лео. То же самое решительное «нет». «Тебе ведь уже сказали, поскольку это твое будущее, ты в нем уже существуешь. Значит, здесь нет места для тебя. Это логично. Кому я должен вернуть Эмили? Тебе или подлинному Барни Майерсону, который до этой поры жил своей жизнью? Неужели он не пытался вернуть Эмили? Ты не думаешь? А похоже, не думаешь». То он пытался что-то предпринять, когда Хнатты развелись. Тогда я сделал для него все, что мог. Это было несколько месяцев назад, сразу после того, как Ричарда Хнатта выслали на Марс. Он отбивался и протестовал. Я лично не виню Хнатта, это было грязное дело, которое, естественно, сфабриковал Лео. Кроме того, посмотри на себя. Шестерка Палмеров Элдриджей презрительно махнула руками. «Ты, как сказал Лео, галлюцинация. Ты для меня прозрачен в буквальном смысле этого слова. Я скажу тебе, кто ты», пользуясь более точной терминологией. «Ты призрак», – холодно, без эмоций заявили шестеро Элдриджей. Барни с яростью смотрел на них, а они отвечали ему спокойным взглядом. «Попробуй построить свою жизнь на этой предпосылке», — продолжали элдричи. «Итак, ты получил то, что обещает святой Павел, о чем болтала Энн Хоутерн. Ты больше не пленник бренной телесной оболочки. Ты обрел эфирную оболочку. Как тебе это нравится, Майерсон?» Они говорили насмешливо, но их лица выражали сочувствие. Оно явно просматривалось в жутких щелях электронных глаз каждого из них. «Ты не можешь умереть. Ты не ешь, не пьешь и не дышишь воздухом. Если захочешь, сможешь проходить сквозь стены, сквозь любой материальный объект. Со временем ты этому научишься. Видимо, у святого Павла на пути в Дамаск было видение, связанное с этим явлением. И на этом дело не кончается. Как видишь, — добавили элдричи, — я склоняюсь к точке зрения ранних и новых христиан, которую представляет Энн. Это очень многое объясняет». «А как насчет тебя, элдрич? — сказал Барни. — Ты мертв. Тебя 2 года назад убил Лео. И я знаю, — думал он, — что ты страдаешь так же, как и я. Где-то когда-то это случилось и с тобой. Ты принял слишком большую дозу Чуинг-Зет и теперь не в состоянии вернуться в свое время и в свой мир». «Этот памятник — полное недоразумение», — ответила шестерка элдричей, тихо, как шумящий среди далеких холмов ветер. «Один из моих кораблей участвовал в сражении с кораблем Лео, недалеко от Венеры. Я находился, или говорят, что находился, на борту моего корабля. Лео летел на своем. Мы вместе с Хепберн Гилбертом проводили конференцию на Венере, а на обратном пути Лео воспользовался случаем и напал на нас. Поэтому и был сооружен памятник, отчасти благодаря сильному политическому давлению, которое оказывал Лео, используя свое экономическое положение. Таким образом, я вошел в историю». По коридору прошли 2. Хорошо одетый молодой человек, похожий на начальника, и девушка, вероятно, его секретарша. Они с любопытством посмотрели на Барни и 6 в лифте. Они перестали быть Палмером Элдричем. Внезапно они снова стали 6 обычными женщинами и мужчинами. Совершенно разными. Барни отошел от лифта. Какое-то время он ходил по коридору, потом спустился по лестнице, где висело информационное табло наборов ПП. Он нашел на нем свою фамилию и номер комнаты. Ирония, и даже чересчур большая, заключалась в том, что теперь он занимал пост, которого не так давно пытался добиться от Лео. Он фигурировал в перечне как главный инспектор прогнозирования моды, явно превосходя рангом всех консультантов. Значит, если бы он только подождал, несомненно, Лео сумел вытащить его с Марса, спасти из мира бараков, а из этого следовало очень многое. Запланированный судебный процесс или что-то в этом роде закончился успешно, вернее, закончится очень скоро. Туман галлюцинаций, создаваемых Палмером Элдричем, ловцом человеческих душ, оказывал свое действие, но ненадолго. Так что если бы он перестал принимать Чуинг-Зет после 1 дозы, возможно, порция наркотика оказалась у Энн Хоутерн вполне умышленно. Именно это склонило его вновь принять Чуинг-Зет вскоре после 1 сеанса. Если так, то ее протесты были фальшивыми. Она хотела, чтобы он отобрал у нее порцию и, как крыса в лабиринте, двинулся в сторону источника света. Все это время им манипулировал Палмер Элдрич. И пути назад не было. Если верить Элдричу, говорившему устами Лео, устами всей его компании, вот ключевое слово. Если он поднялся на лифте на этаж, где находился его кабинет. Когда он открыл дверь, сидевший за столом человек поднял голову и сказал: «Закрой дверь, у нас мало времени». Мужчина, которым был он сам, встал. Барни внимательно взглянул на него, потом задумчиво закрыл дверь, как ему было сказано. «Спасибо», — холодно сказала его будущее «я». «И перестань волноваться по поводу возвращения в свое время. Ты вернешься. большая часть из того, что делал, или, если хочешь так считать, делает Элдридж, лишь поверхностное изменение. Он заставляет вещи казаться такими, как ему хочется, но это не означает, что они такими становятся, соображаешь? Верю тебе на слово. Я прекрасно понимаю, говорила его будущее я, что сейчас мне легко это говорить. Элдридж все еще время от времени появляется, иногда даже публично. Но я знаю, и каждый, даже тот, кто не читает газет, знает, что это только галлюцинация. Установлено вне всяких сомнений, что его могила находится на Сигме-14Б. Для тебя, Палмер Элдридж, может войти сюда в любой момент. То, что для тебя реальность, для меня галлюцинация. И точно так же будет после твоего возвращения на Марс. Ты встретишь живого, настоящего Палмера Элдрича. И я в самом деле тебе не завидую. «Скажи только, как мне вернуться?» – попросил Барни. «Эмили тебя уже больше не интересует?» «Я боюсь», – сказал он и ощутил на себе собственный понимающий взгляд. «Ладно», – не выдержал он. «Так что мне делать? Притворяться спокойным, чтобы произвести на тебя впечатление? Ты и так все знаешь. Превосходство Элдрича над всеми и каждым, кто попробовал Chewing Z, основано на том, что возврат к действительности происходит крайне медленно и постепенно». Он проходит через ряд последовательных стадий, каждая из которых содержит все меньше иллюзий и все больше элементов реальности. Иногда этот процесс занимает годы. Вот почему ООН в конце концов запретила производство Chewing Z и выступила против Элдрича. Хепберн Гилберт сначала одобрил этот наркотик, поскольку действительно верил, что это средство помогает тому, кто его употребляет, перенестись в конкретную реальность. А тем временем каждому, кто принимал Chewing Z или видел, как его принимают, стало совершенно ясно, что он действует в точности. Значит, я никогда не приходил в себя после первой дозы. Совершенно верно. Ты так полностью и не вернулся к действительности. А мог бы вернуться, если бы сделал перерыв 24 часа. Галлюцинации Элдрича, изменяющие реальность, в конце концов бы прошли. Ты бы стал свободен. Однако Элдридж подсунул тебе вторую, более сильную дозу. Он знал, что тебя выслали на Марс бороться с ним, хотя понятия не имел, каким образом он боялся тебя. Это казалось странным и неправдоподобным. Элдридж при всех его возможностях, ведь Элдридж видел памятник в будущем, знал, что когда-то каким-то образом его в конце концов убьют. Дверь кабинета внезапно открылась. Вошла Ронни Фьюгейт и, увидев их обоих, ничего не сказала, только открыла рот и вытаращила глаза. Наконец она пробормотала. «Это призрак. Думаю, тот, который стоит ближе ко мне». Она неуверенно вошла и закрыла за собой дверь. «Совершенно верно», — сказал Барни из будущего, пристально глядя на нее. «Можешь проверить, потрогай его». Она так и сделала. Барни Майерсон увидел, как ее рука погружается в его тело и исчезает. «Я уже видела призраков», — уже спокойнее сказала она, убирая руку. «Но твоего я еще не видела никогда, дорогой. Каждый, кто принимал эту дрянь, рано или поздно обзавелся призраком. Но в последнее время их все меньше. Когда-то, примерно год назад, их везде было полно. Даже Хепберн Гилберт, в конце концов, увидел свой призрак». «Он это заслужил», — добавила она. «Ты, конечно, понимаешь», — сказал будущий Барни Ронни, «что он находится под сильным влиянием Элдрича, несмотря на то, что для нас этот человек мертв. Элдридж может в любой момент воздействовать на его восприятие, а тогда у него не останется иного выхода, кроме как соответственно прореагировать». «Что мы можем для тебя сделать?» – спросила Ронни, обращаясь к Барни. «Он должен вернуться на Марс», – сказал будущий Барни. «Они придумали чудовищный план, как уничтожить Элдрича в судебном порядке, что связано с применением вызывающего эпилепсию препарата с ИОКВ-7. Или ты этого не помнишь?» «Ведь это дело так и не попало в суд», – сказала Ронни. «Элдридж с ними договорился, они отозвали свою жалобу». «Мы можем доставить тебя на Марс», — сказал Барни, его двойник из будущего. «На корабле наборов ПП. Однако это ничего не даст, поскольку Элдридж не только полетит следом и станет сопровождать тебя, но и встретит тебя по прибытии на место. Это его любимое развлечение. Не забывай, что призрак может быть всюду. Он не ограничен временем или пространством. Именно это и делает его призраком. А также отсутствие метаболизма, по крайней мере в нашем понимании этого слова. Однако, как ни странно, на него действует гравитация. Последнее время появилось много работ, касающихся этого явления, однако пока известно немного, особенно в отношении того, как избавиться от призрака, как заставить его вернуться в свое пространство и время. «Вы хотите от меня как можно скорее избавиться?» – похолодев спросил Барни. «Совершенно верно», – спокойно ответил его двойник из будущего. «Так же, как и ты хочешь как можно скорее вернуться. Ты уже знаешь, что совершил ошибку». Он бросил взгляд на Ронни и сразу же замолчал. Он не собирался касаться темы Эмили в ее присутствии. Проводились какие-то эксперименты с электрошоком, с использованием слабого тока и высокого напряжения, сказала Ронни, и с магнитным полем в Колумбийском университете. До сих пор, перебил ее будущий Барни, лучшие результаты были получены в Калифорнийском технологическом, на физическом факультете. Призрак облучает потоком бета-частиц, которые разрушают базовую структуру. Ладно, отрезал Барни. «Я оставлю вас в покое. Я пойду туда и посмотрю, что удастся сделать». Он чувствовал себя окончательно сломленным. Его бросили в беде все, даже он сам. «Это уже предел всему», — думал он с бессильной слепой яростью. «Господи!» «Странно?» — сказала Ронни. «Что странно?» — спросила его будущее «я», откидываясь на спинку кресла и глядя на Ронни со сложенными на груди руками. «То, что ты сказал о Калтехе», — ответила Ронни. «Насколько я знаю, они там никогда не занимались призраками. Пусть он покажет тебе обе руки», — тихо сказала она Барни. «Покажи руки», — сказал Барни. Однако он уже видел медленные перемены, происходившие в его собеседнике, особенно в форме его челюсти. Он без труда узнал знакомую угловатость. «Перестань», — хрипло сказал Барни. У него кружилась голова. Его будущее «я» насмешливо сказала. «Бог помогает тому, кто сам себе помогает. Ты что, действительно думаешь, тебе что-то даст, если ты будешь здесь болтаться, пытаясь откопать кого-нибудь, кто бы тебе посочувствовал? Черт побери, мне тебя жаль. Я предупреждал, чтобы ты не принимал вторую порцию. Я бы тебя вытащил, если бы знал как. А я знаю об этом наркотике больше, чем кто-либо из ныне живущих». «Что с ним будет?» – спросила Ронни будущего Барни, который уже не был будущим Барни. Метаморфоза закончилась, и в кресле, чуть покачиваясь, уже удобно сидел Палмер Элдрич. Высокий и седой, как будто чьим-то великодушным жестом сформированный из некой таинственной массы. «Боже милостивый, неужели он останется здесь навсегда?» «Хороший вопрос», – тяжело сказал Палмер Элдрич. «Я сам бы хотел это знать, как в его интересах, так и в своих. Помните, что я увяз в этом значительно глубже, чем он». Обращаясь к Барни, он сказал: «Кажется, ты понял, не так ли? Тебе вовсе не обязательно принимать свою обычную форму. Ты можешь стать камнем или деревом, реактивным самолетом или куском термозащитной обшивки. Я был всем этим и многим другим. Если ты станешь чем-то неодушевленным, например, куском дерева, ты перестанешь осознавать течение времени. Это довольно интересный выход из положения для того, кто хочет избежать призрачного существования». «Я этого не хочу», – тихо говорил он, – «поскольку для меня возвращение в мое время и пространство означает смерть от руки Лео, и поэтому я могу жить только в таком состоянии. Однако в твоем случае…» Он сделал неясный жест и слабо улыбнулся. «Стань камнем, Майерсон. Подожди, хоть я и не знаю, сколько это займет времени, пока действие наркотика пройдет. 10 лет, 100, миллион лет. Или стань окаменевшей костью в музейной витрине». Он доброжелательно смотрел на Барни. Помолчав, Ронни сказала: «Может, он прав, Барни?» Барни подошел к столу, поднял стеклянное пресс-папье, потом положил его на место. «Мы не можем до него дотронуться», — сказала Ронни, — «но он, способность к манипулированию материальными предметами, доказывает, что призраки присутствуют в данной реальности, что это не только иллюзия», — сказал Палмер Элдрич. «Вспомните полтергейсты. Они могли швырять предметы по всему дому, хотя и были нематериальны». На одной из стен кабинета блестела табличка. «Премия, которую Эмили получила 3 года назад, считая по его времени, на выставке керамики. Она висела здесь, он все еще хранил ее». «Я хочу стать этой табличкой», — решил Барни. «Она была сделана из какого-то твердого дерева, вероятно, красного, и бронзы. Она просуществует многие годы, а кроме того, он знал, что его будущее «я» никогда ее не выбросит. Он подошел к табличке, думая о том, как перестать быть человеком и стать предметом из бронзы и дерева, висящим на стене кабинета. «Ты хочешь, чтобы я тебе помог, Майерсон?» — спросил Палмер Элдрич. «Да», — ответил он. Какая-то сила подхватила его. Он раскинул руки, чтобы сохранить равновесие, и вдруг оказалось, что он летит, падает в бездонный сужающийся туннель. Он чувствовал, как стены сжимаются вокруг него, и понял, что совершил ошибку. Палмер Элдрич еще раз перехитрил его, продемонстрировал власть, которая была у него над каждым, кто принимал Chewing Z. Он сделал нечто, и Барни даже не знал, что именно, но наверняка не то, о чем тут говорил и что обещал. «Будь ты проклят, Элдрич», — сказал Барни, не слыша своего голоса, ничего не слыша. Он падал и падал, полностью лишенный веса, не будучи уже даже призраком. Гравитация перестала на него действовать, видимо, тоже исчезла. «Оставь мне что-нибудь», — подумал он, — «прошу тебя». Он осознал, что это молитва, которую уже никто не выслушает. Палмер Элдрич уже давно сделал то, что хотел. И теперь было поздно. Всегда было поздно. «Значит, я должен довести дело до суда», — подумал Барни. «Я найду какой-нибудь способ вернуться на Марс. Проглочу яд, проведу остаток своих дней в судебных заседаниях и выиграю. Не ради Лео и наборов ПП, но ради себя самого». Внезапно он услышал смех. Это был смех Палмера Элдрича, но он раздавался из его собственного рта. Взглянув на свои руки, он увидел сначала левую, бледно-розовую, покрытую кожей с мелкими, почти невидимыми волосками, а потом правую, блестящую, идеально подогнанную искусственную руку, которая была намного лучше настоящей, потерянной много лет назад. Теперь он знал, что с ним случилось. Произошла чудовищная, по крайней мере с его точки зрения, перемена. И, скорее всего, все, что до сих пор произошло, должно было закончиться именно таким образом. «Это меня убьет Лео Булеро», — понял Барни. «Это обо мне та надпись на памятнике. Теперь я, Палмер Элдрич». «В таком случае», — подумал он, в то время как мир вокруг него начал приобретать конкретные черты, «интересно, как у него идут дела с Эмили? Надеюсь, что очень плохо».